«Я дома», – тихо произнес в пустоту. «П.С. Минус еще одна мини-арка, я долго не хотел ее писать, и вот теперь она позади. То, что было по ту сторону врат Невермора, HTTPS, валу 160 595 472, 236, глава 61. Покушав лазанью и быстренько ополоснувшись, а затем и отыскав свежую одежду, я отправился в свой подвальчик на другом конце города. Грязи на улицах стало лишь больше, как и различных мигрантов буквально со всех уголков Южной Америки, что делали небольшие лагеря прямо под мостами и на обочине. Проезжая мимо очередного гетто, я заметил, как банда ящеров забивала ногами пожилого мужичка неопределенной расы. Остановив байк буквально в паре метров от упивающихся своей силой тварей, я спокойно вытащил из боковой сумки пистолет и сделал 5 прицельных выстрелов по конечностям ящериц. Заметив, что их просто отстреливают, отморозки тактично сбежали, бросая своих товарищей на растерзание. Но это мне и было нужно. Как раз есть повод проверить вампиризм и, возможно, воскрешение, а то мужичок уже, кажется, и не дышит вовсе. На голых рефлексах, кидая на пятерку дегенератов плетение, поглощающее жизнь, я лишь равнодушно кивнул, перезаряжая свой пистолет. Пока мутанты, мучаясь от боли, передавали мне крохи собственной энергии, я все так же спокойно провел нужный мне ритуал воскрешения, перенаправляя всю полученную энергию в еще теплый труп. Мужичок начал тут же оживать, буквально на глазах наливаясь живительной энергией. Бледная кожа за пару секунд приобрела нежно-розовый оттенок, что прямо пышил здоровьем, а в резко распахнувшихся глазах на миг даже мелькнула толика шартрезовой магии. Запуск сердца прошел в штатном режиме, и оно тут же стало гонять кровь, а затем воскрешенный начал и хватать ртом воздух. Вскоре его глаза приобрели и былую для человека осмысленность, да и магический блеск из них почему-то никуда не пропал. Но получил ли он магию, черт его знает, но это не главное. Воскрешение прекрасно себя показало за пределами зала этого монстра. Вот тебе и чудо. Я жив, а как же тот свет и ангельские мелодии? Но я не хочу жить, возмутился мужичок, а затем его взгляд зацепился за иссушенные мумии ящериц. Зачем вы спасли меня? Заплакал он. Ипотека, кредиты. А ведь я еще даже не расплатился за свое обучение в колледже. Я лишь хмыкнул, ведь на вид ему было сильно за полтос. Оставив мужика и дальше переосмысливать свою жизнь, я вернулся к байку и поехал дальше, но теперь я не обращал внимания на царящую вокруг разруху и хаос. Правда, что-то полиция совсем бездействует, не нравится мне это, ведь мы как-никак платим за нашу безопасность налоги. Или стоит самому этим заняться? Магию я знаю, да и за технологии также немного шарю, так что определенно стоит подумать. Да и дроны у меня где-то были. Сам я в это лезть, конечно, не буду, но вот бездействовать уже как-то надоело. Быстро добравшись до подземной лабы, я тут же запустил главный компьютер для создания подходящего под для дронов. Заказав через приложение серого рынка сотни компактных дронов производства Аскорб, я тут же вернулся за компьютер. Доставка ожидается в течение часа, но я думаю, что можно будет усилить этих крох различными духами. Ведь какая машина и без духа? Вот и я том, непорядок. Облачившись в тяжелый костюм, я быстро забрал и покупки, ну а дальше уже пошли танцы с бубном, буквально. Собрав первую партию пробных духов с заключенными внутри них элементалями, я остался доволен, ведь они работали строго по заданному протоколу. Запуск прошел в штатном режиме. Машинки прекрасно работали. Мощности хватало надолго. Духи неплохо вырабатывали энергию и служили главным оружием дронов. Пусть и пришлось заключить заковыристый контракт, но я был доволен. Духи готовы работать за сущие крохи энергии. Нужно было лишь периодически их подзаряжать собственной магией. Ну, это уже мелочь, не правда ли? Ведь контракт был заключен, и в принципе на основе его можно будет провернуть и другие призывы. Мне всего лишь и надо, что собрать сотню боевых дронов для патрулирования города. Я разве так много прошу? Отслеживая всю работу машинок и спокойно наблюдая за тем, как они зачищали мелких преступников, я лишь задумчиво кивал. Да, самосуд, но что поделать, если закон не справляется, а полиция бездействует. В целом патрулирование прошло довольно удачно. Я даже не ожидал, что оно будет настолько эффективно. Мелкие отбросы и преступники не скрывались даже днем, и подобная наглость меня чертовски раздражала. Видимо, совсем страх потеряли, так что придется напомнить им, что они никто и ничто в этом городе. Да и на былых вершителей судеб они теперь точно не тянут, так что пришло время наказать этих ублюдков по закону. Духи огня спокойно сжигали дилеров, что барыжили дурью ящериц. Другие же напротив замораживали все варье и угонщиков. Ну а оставшиеся духи молнии парализовали всех тех, кто вел себя крайне агрессивно и нападал на обычных людей. И пусть мои машинки были несовершенны, но кто идеален? Да они убивали людей, ящериц и прочих мутантов, но лишь так они могли навести закон на этих богом забытых улицах. Ведь закон суров, но он закон, ведь так? Закончив сборку последнего дрона, я все же вернулся к анализу статистики. Мои машинки показывали небывалую эффективность, но я решил остановиться на первой сотне, а после обкатки технологии уже стоит подумать и про большее количество машин. Да и техномагия штука новая, так что для начала придется понять, как она взаимодействует с обычной техникой, ведь магия может заставить механизм пойти в разнос, поэтому стоит убедиться в надежности. А если она окажется оптимальной, то я запущу эти наработки и в серию. Не так уж и дорого это выйдет, да и деньги у меня пока еще есть. Зато город станет немного чище и безопаснее, ведь пусть это и дыра, но это моя дыра. За время пребывания в этом мире, я уже успел повидать столько всего, но приятнее всего все же возвращаться домой, где тебя ждут. Теплая улыбка, вкусная готовка от Мэй, все это и многое другое построило фундамент моего уюта и зоны комфорта. Побывав много где и видя разные места, людей и города, ты окончательно понимаешь, что хорошо лишь дома, а там все немного не такое, и пусть кажется, что оно лучше, но это не так. Обманчивое иллюзорное чувство спокойствия, словно обволакивает тебя, твои мысли и разум, даруя фальшивое чувство свободы и безопасности. Но родной дом все же милее, и это чувство ничто не обманет. А если подумать, то когда я начал считать этот дом своим родным, вроде не так уж и много времени прошло, но вот поди ж ты, теперь это мой дом, и я готов защищать его, ведь это моя земля, неважно против кого, банды, ящеры или просто злодеи. Если подумать, то почему им не сидится на месте, занимались бы чем-то полезным, созидали, а то ведь чисто сеют хаос ради хаоса. Никогда этого не понимал, но каждый волен сам избрать путь, по которому идти. Так что, если они желают творить хаос, пусть творят, но ответка придет, ведь буянить у себя дома уже не позволю я сам. Если мелких бандитов, отщепенцев и просто отбросов зачистят мои дроны, то за кого-нибудь посерьезнее возьмусь уже лично я. Возможно, с кем-то и придется попотеть, но я очищу свой город, а то жить в этой свалке уже становится невозможно. Да и просто приятно видеть чистые улицы без мусора, мигрантов и различных фриков. Ну а костюм поможет мне во всех начинаниях, да и магия будет весомым козырем в рукаве, ведь в нашем мире если удивил, уже считай, что победил, а магией можно удивить, и еще как, я бы даже сказал смертельно удивить, так что если не получается задавить грубой силой, то в ход идет уже просто магия, ну а если не получится удивить врага и ей, то всегда можно отступить, перегруппироваться и снова ударить, а то зря я что ли собирал свои тяжелые латы, так что дури ушатать кого-нибудь из средней лиги мне вполне хватит, а с магией может кого и покруче, но лучше сильно не выделиться, а то выскочек все же не любит. Включив голографическую панель с новостями, я удивленно присвистнул. Виктор фон Дум вернулся в Нью-Йорк, надменно вещала белокурая девушка с новостного канала. Глава Латверии намерен провести научный саммит с лучшими учеными страны. Норман Осборн любезно согласился предоставить площадку и все организовать. Профессор Коннорс выступает спикером данного мероприятия. Доктор Отто Октавиус также выразил желание поучаствовать с презентацией своего нового проекта «Искусственного солнца». Компанию ему составит Адриан Тунс, что также готов показать тестовый образец своего военного глайдера для Аскорб. Все так же задумчиво спокойно вещала чем-то недовольная блондинка. Что это за сборище ученых такое? Столько колоритных персонажей и все в одном месте. Это ж неспроста, как говорится. Хотя Отто вроде нормальный мужик, да и мозги я ему вправил. Да и Тумс вроде не промах, а вот насчет Осборна не все так однозначно, но он зарекомендовал себя, как адекватный человек, а вот фон Дум это уже пожалуй темная лошадка, как собственно и наш профессор, и что от них ожидать, а уж если они собрались все вместе, но это будет как минимум любопытно, может и мне стоит заглянуть на огонек, чем не повод познакомиться с тем же фон Думом, такие люди крайне редко залетают в наши края. Да и любопытно будет увидеть лидера целой страны, что при этом тот еще технократ, если опять же верить нашим СМИ. Проверив телефон, я не без удивления нахожу там сообщение от Нормана, что приглашал меня на саммит, как подающего надежды ученого. И, признаться, это было внезапно, ведь уж чего, но такого я не ожидал. А вот и новый повод появиться на саммите, да и приглашение от самого Осборна. Заметив уведомление на компьютере, я лишь хмыкнул. Дрон внезапно вышел из строя. Последнее, что он успел запечатлеть, была ослепительная яркая молния, что выжгла всю электронику. Отдав приказ прочим дронам захватить сбитого товарища, я размышлял, что могло его столь резко отключить. Ведь погода была безоблачной, так что какая к черту молния? Через пару минут показались и дроны-курьеры, что тащили сбитого коллегу. Быстро вскрыв корпус машины и запечатав духа в варган, я приступил к допросу ледяного духа. Как выяснилось, то его уничтожила белокурая фурия, направленной молнией. Я даже переспросил духа, но он был уверен, что все было именно так. Так что не верить ему, причин попросту не было. Значит, белокурая мулатка, что пуляет молнии. Что еще за ситх завелся в моем городе? Спустя пару секунд начали выходить из строя и другие патрулирующие дроны. И причина поломки была уже известной. Что ж, надо бы разобраться. Глава 62. Спускать подобную дерзость я был уже не намерен, так что мамзели придется заплатить за всех уничтоженных дронов. Спокойно отмечая, что уведомление о выходе из строя становилось лишь больше с каждой секундой, я поспешил облачиться в свой легкий костюм. Компьютер привычно показал, что латы были полностью заряжены. Подобный минимализм интерфейса так сходу и не давал понять, что это чертовски мощная и высокотехнологичная броня, а не какой-нибудь там кейс для обычных наушников. Да и электрозащита здесь также имелась, а то я уже видел, на что способны ребята по типу шокера. Так что молнию другую я, пожалуй, спокойно переживу, как и вся электроника. Быстро облачаясь в броню, я спешно провел штатную диагностику в ускоренном режиме, и когда реакторы уже вовсю разогнались, я спокойно стартанул из подвальчика прямо к месту последнего уведомления о выходе из строя очередного дрона. За пару десятков секунд она лихо уничтожила больше полусотни моих крох и продолжила это делать дальше. Как же меня бесят эти герои, ведь если они что-то ломают или кого-то калечат, то это нормально и адекватно. А вот если все то же самое делает кто-то другой, но менее гуманно, то он сразу каратель. А ведь у нас в городе даже реально есть мужик, что буквально носит этот титул. Но его зачистки были малоэффективны и носили скорее выборочный характер. Так что, скорее всего, это была лишь банальная месть, а не что-то про правосудие или законность. Впрочем, пока он чистит город от всякой мрази, то его даже готов кто-то терпеть и покрывать в рядах нашей славной полиции. Возможно, они бы и сами не отказались перенять все его методы, но после пары волн протестов им и так урезали бюджет. Так что сейчас копы сильно рыпаться не будут, а то ведь все хотят уйти на пенсию, а не работать на совесть. Пожалуй, в этом и есть главный минус людей на местах, ведь они могли бы быть куда эффективней, если бы захотели, но имеем то, что имеем. А ведь городская администрация давно могла запустить тот же проект сторожевых дронов, что так активно пытался им протолкнуть дядюшка ОС. Да их показалось несовершенно, но, как я думаю, хватило бы обкатки и в месяц. Ведь если оно работает, то работает на все 100. Ну а если машина начнет убивать направо и налево, то это также стоит заранее отслеживать за время тестового периода и финального прогона первой партии дронов. Так вот, кто портит мою собственность. В пару махов оказавшись в нужной точке, я застал и блондинку. Мулатка-шоколадка буквально парила над землей, а ее милые глазки прямо-таки источали молнии. Видимо, она настолько горячая штучка, что ж это ничуть не помешает мне выставить ей счет. Так это по твоему приказу эти летающие тостеры начали убивать? И что вообще у тебя за костюм? Или, быть может, это все твои шуточки, Старк? Глаза Валькирии вспыхнули только сильнее. А нет, мадемуазель, я не Старк, совсем не Старк. На голых рефлексах, ставя мощный щит из магии оберегов, я не дал ей шанса на победу. Пусть щит тут же схлопнулся, но свою задачу он вполне себе выполнил. Мутант, но откуда у тебя эта броня? Искры из глаз практически пропали, и теперь я смог рассмотреть ее дивные очи. Кто знает, привычно отвечаю вопросом на вопрос, сбивая собеседника с толку. Что мешает мне быть техномагическим мутантом? Лучше скажи мне, какого дьявола ты уничтожила моих дронов? Знаешь ли, они тоже денег стоят. Вот скажи мне лучше, Кто будет возмещать весь ущерб? От подобного напора и отсутствия хоть какой-то агрессии с моей стороны девушка даже немного опешила. Но ты ведь убивал людей. Все же нашлась с ответом шоколадка. Я искренне удивляюсь в ответ. Дроны следовали четкому протоколу, атакуя лишь наиболее взорвавшихся отморозков и убийц. Я даже могу предъявить все необходимые записи их работы. Спокойно поясняю еще более удивленной мулатке шоколадке, а ведь она даже по-своему милая, если присмотреться, а уж когда в тебя не летят молнии, то и вовсе сама доброта. Да что ты, черт возьми, такое несешь? Резко вспыхнула она, а в глазах вновь появились уже такие знакомые мне искры. Бред и радость людям, усмехаюсь в ответ, мгновенно ставя щит от полетевшей в меня молнии. Но этот залп показался на порядок сильнее прошлого и даже немного меня задел. Ее способности влияют от эмоций, как магия мальчика, что выжил. Любопытно. Прочный гад, резюмировала блондинка. Но, Мон Амур, пусть и я очарован светом твоих глаз, но говорить такое не стоит. Легкая концентрация, и в моих руках появляется плетение с призывом молота. Раз она мутант, то должна быть крепче людей. Была раньше шутка, что пещерный мужик был крайне прост. Нашел женщину, ударил дубиной, забрал себе. Вот и проверим, насколько это шутка. Мгновенно ускоряясь, я тут же наношу сокрушительный удар в корпус, но она успела блокировать его голыми руками. Так что я слегка удивился, что девушка оказалась настолько крепкой. Секундой мне в спину уже бьет молния, но костюм и электроника все-таки выдержали подобное надругательство над собой. Да и зря я, что ли, все же озаботился защитой, но принимать на броню сильно много ударов все же не стоит. А, то есть не маленький шанс, что все перегорит к ядрене фене. Мон Амур, значит, ух, я тебе покажу прохвост, французик. Количество молний тут же увеличилось, но их мощность резко упала, так что я спокойно мог принимать их и на свой магический щит, главное, чтобы с флангов или тыла не ударило. Как же иначе, ведь нельзя просто так взять и не влюбиться. Удостоверившись, что щит прекрасно справляется со своими обязанностями, я продолжил вгонять в краску мулатку-шоколадку. «Как же ты меня бесишь!» – зарычала блондинка, а небо в один миг стало черным, и молнии начали сыпаться словно град. Я стараюсь, солнце, улыбаюсь словно кот, спокойно танцуя под дождем из молний. Пусть какие-то из них и попадали в меня, но защита в целом справлялась. Вновь включая форсаж, я плавно ускоряюсь и наношу новый удар призванным молотом. Неожиданная подобной мощи она даже не успела поставить блок и в этот раз мгновенно улетела вниз, впечатавшись в асфальт. Как любопытно, она прочнее, чем кажется. Нужно будет собрать немного материала на будущее, или сразу забрать мулатку себе. Правда, крови заметно не было, а ведь удар был не из слабых. Хм, получив мощную молнию в фейс, я тут же немного взбодрился и мгновенно запустил в шоколадку свой молот. Но эта зараза просто упорхнула, как весенний ветерок, так что он спокойно впечатался в уже вы так да нельзя покоцанный асфальт. Тут же призвав двуручную спату и щит, я поспешил сблизиться. Чика пыталась сбежать, ведь я обещал выставить ей счет. Но мулатка-шоколадка не растерялась, а спустя миг понеслась мне навстречу. Мощный удар головой от блондинки немного выбил меня из колеи. Пока я пребывал в легкой прострации, она нежно коснулась моей маски руками и пустила заряд молнии в полную мощность. И вот уже такого издевательства моя нежная электроника, увы, не стерпела. Спокойно отмечая, как выходит из строя источники питания, я крепко обнял мулатку. Выбраться из моих стальных объятий она не смогла, а когда перезапустился основной реактор, то я резко врубил форсаж и спокойно уронил нас прямо на асфальт. Вдавив приятное девичье тело в землю, я усмехнулся, а голосовой вокодер прекрасно передал мою игривую интонацию. «Да что ж ты за сволочь такая?» – возмутилась блондинка. «Настырно неубиваемая», – усмехаюсь в ответ, следом получая молнию в корпус. «Именно», – кровожадно улыбнулась мулатка, чьи глаза в один миг стали полностью белыми, и теперь там мелькали не только искры и шторм из эмоций, а настоящая буря. «А ты у нас, значит, горячая штучка?» «Да шоколадка», – я лишь осклабился в ответ. Но через вокодер это было больше похоже лишь на усмешку, так что она завелась лишь еще больше. Черт, и почему мне это так нравится? Свинцовое небо стало лишь тяжелей, на миг мне даже показалось, что буквально сами небеса разверзлись передо мной, но лишь на один миг. А спустя пару секунд и вовсе открылись врата в ад, ну или на Олимп, тут уже случай как посмотреть. Добрая тысяча ветвистых молний грозно устремилась прямо в меня. Она точно не дочь Одина или там Зевса, а то такая мощь. Я же ведь и правда могу влюбиться в эту фурию. Как минимум в эту физическую мощь и поразительную силу. Хищник во мне так и требует заполучить ее себе. Животный интерес, пожалуй, что он. Да и что в этом плохого? Охота за лучшими генами буквально заложена в нас. Одни гонятся за большой грудью, потакая своим первобытно низменным инстинктом. Другие же настолько преисполнись в своем извращенном гедонизме, что и сами не знают, чего же они на самом деле желают. Но у меня все куда проще, и одновременно с этим сложнее. Живой ум и аналитический склад ума дает возможность выбирать и стремиться к поставленному идеалу. Но есть ли этот самый идеал, кто знает. Но свою богиню я, возможно, только что нашел. Или в этом мире есть что поинтересней? Вопрос. Но ничто меня не сдерживает. Лишь костюм, что начал быстро разваливаться, но все это мелочи. Ведь главное, что электрозащита позволила сохранить мне свою тушку в целости и сохранности, а костюм дело наживное, главное, чтобы реактор не бахнул. Но с этим должна была помощь защита и прочие встроенные протоколы безопасности. Да когда же ты сдохнешь? Яростно прошипела Валькирия при виде визуально целой брони, но я не ответил, а спокойно покинул легкие латы, оставаясь в одном лишь шлеме, пусть сейчас и толку от него не было вовсе. Так вот, какие вы герои? Спокойно интересуюсь в ответ. В глазах мулатки все так же бушевал шторм, так что на мой вопрос я получил лишь молнию, но вбитые в подкорку рефлексы на автомате заставали меня уклониться. Все-таки латы больше ограничивают, особенно если ты уже давно вышел за человеческие рамки. Но за какие рамки тогда вышла она? Что-то говорила про мутантов. У них вроде своя школа, или пансионат, а может и все вместе. Впрочем, неважно. Ускоряясь в один миг, я тут же активирую часть заклятия поглощения, но не беру у нее жизненной силы, а просто врубаю паралич. Мулатка-шоколадка не успела среагировать должным образом, так что мой фокус удался. Нежно подхватив ее на руки, я заметил лишь легкое удивление в ее глазах, ведь я все еще не пытался ее убить, а лишь агрессивно флиртовал. С кем не бывает, а уж когда тебя пытаются убить в ответ, то это создает легкую перчинку, не правда ли? Так как ты планируешь выплатить мне моральный ущерб, а также за порчу всего моего имущества, мурлыча интересуюсь у застывшей девушки. Что? — опешила блондинка. Впрочем, я согласен и на свидание. Слегка приподняв маску, я безукоризненно улыбаюсь и резко срываю с чувственных губ поцелуй. Как будешь готова, то напиши в директ. Нагло расстегнув замок на ее комбинезоне, я засунул одну из распечатанных фоток с QR-кодом прямо в лифчик блондинки. А то свою злодейскую инсту завел уже давно, а пиарить ее некогда, вот и лишний повод для этого появился, да и рядом уже приземляется Квинжит, а какой-то хмурый парень с циклопически огромными красными очками набирал мощность для точного выстрела. Так что пускай эти касатики теперь сами гадают, что это за такой дерзкий хрен с горы со столь странным ником Нотахера. Албибек, детка. Томно произнес я, рефлекторно уклоняясь от близко прошедшей молнии и мощного залпа очкарика, на ходу кастуя чары восстановления прямиком на броню, я с удивлением отметил, что они реально работали. Буквально запрыгнув в свой костюмчик, я тут же упорхнул, оставляя команду боевых мутантов или кем бы они ни были с носом, и лишь яростный вой разъяренной валькирии доносился мне вслед. Убью. П.С. Шторм. Https. Вал 160 595 472. 312. Глава 63. Вернувшись в подвальчик, я крайне выразительно хмыкнул. И чего этим героям от меня нужно? Выполняешь за них всю работу и абсолютно никакого признания, скорее одно лишь презрение. Впрочем, на иной исход я и не рассчитывал. Они вечно те еще моралисты, что не дают жить ни себе, ни людям. Бесит такие мудозвоны. Ну раз ты хочешь жить в идеальном мире, то и строй свою коммуну где-то там подальше от таких неидеальных нас. Так нет же, им словно медом намазано, так и норовят немного капать другим на мозг. Хотя шоколадка была и правда милашка, пусть и пыталась меня немного убить. Ну да с кем не бывает, ведь поэтому мы и не идеальны, а лишь люди, что мнят себя непонятно кем или чем. Ну да ладно, контакт мулатки я дал, так что если захочет, то и черканет мне в директ. Там как раз есть разные фотки, пусть и без лица, но бренд нужно рекламировать, поэтому если я и не получу шоколадку, то хотя бы начнут говорить, а там уже можно будет и влиять на общественность. Пусть я и завлекаю людей красивой картинкой, но там есть и немного мыслей о нашем городе и о том, в какой эпи вся наша страна. Открыв социальную сеть, Я лишь хмыкнул. Значит, шоколадка не напишет. Ну и невелика потеря. С другой стороны, теперь про меня знают другие, и можно начать продвигать свои ценности. Был как хейт и сдохни убийца, так и восхваление, и прямое согласие со столь радикальными методами, находились даже просто фанаты моих фоточек, женщины. Интересно, про это уже говорят в новостях. Запустив голографическую панель, я с интересом погрузился в новостную сетку различных каналов. Были разговоры, как про сам саммит, так и про массовый слет стольких видных ученых, также и про самого Осборна, любезно все это устроившего. В бегущей строке новостей быстро мелькало что-то про Африку и гуманитарный кризис в какой-то там Ваканде, а также гражданские войны по всему континенту и какое-то хаотичное объединение черных под одним флагом. Подозрительно, ну да хрен с ними. Отыскав все же местный новостной канал, я довольно кивнул. Наконец-то Нью-Йорк, а не клятая Африка и новости про очередных беженцев из Ваканды. Сегодня вы можете наблюдать возвращение железного линчевателя и его работу. Не скрывая раздражения, вещал журналист лет 40 с легкой небритостью на лице. Столько невинных жизней. Он пустил скупую слезу, словно и правда переживал за каждого убитого моими дронами ублюдка. Но теперь мы имеем фото преступника. С надломом произнес он. В неравной борьбе команде Ха все-таки удалось заставить линчевателя отступить. А теперь эксклюзивный материал, только для нашего канала. И этот уникум показал в прямом эфире видеоряд с моими фотками и припиской Нотахера, что собственно и послужило рекламой и главным бустом. А дальше в ход уже пошла и система рекомендаций от самой социальной сети. Как видите, этот бесчувственный подонок никого не боится и совсем не скрывается. Гневно произнес он. А кадр резко сменился вставками с чудовищно изуродованными телами. Дроны я благоразумно забрал, так что сильно показывать им нечего. Выключив новости, я лишь хмыкнул и вернулся к проекту доработки своих машинок. Духи неплохо себя показали, только стоит доработать уже самих дронов. Слишком слабая электроника, недостаточно прочные корпуса. С другой стороны, военные образцы мне уже никто не продаст, так что придется дорабатывать все самому. А что, если призывать духа металлурга? Должен же быть и такой, ну, а там маленько покумеков можно уже и что-нибудь сообразить. Или лучше сразу совместить двух духов в одном корпусе. Один будет питать и отвечать за оружие, другой уже за целостность корпуса и защиту самой машинки. Но уживутся ли они? Сложный вопрос, но не попробовав, не узнаем, ведь так? Да и осталось у меня их не так уж и много, пусть и брал с запасом. Правда, вот мулатка-шоколадка многих основательно так убила, и от них не осталось даже корпуса, так что восстанавливать попросту нечего. Это по-своему печально, ведь столько трат, а я ведь собирался просто почистить город, а тут такая подстава. Ну ничего, раз у меня есть цель, то я определенно закончу этот проект. Остается только усилить дронов и сделать их более смертоносными. А дальше уже пойдет, как по накатанной. И плевать на полицию, законы и всяких суперов. К сожалению, придется взять все в свои руки. На данный момент я сам себе закон. Я правосудие, я суд и палач. Раз система бездействует, то приходится работать нам, простым парням. Главный критерий – это не бояться. Неважно, что руки по локоть в чужой крови или честь, которую ты пытаешься сохранить, если на кону стоит безопасность. Работы хватит всем, так что я сделал объявление, и моя главная социальная сеть стала удобной трибуной. Я призывал людей выйти на улицу, вступать в дружину, заниматься правопорядком, выслеживать негодяев, убирать мусор, заниматься социальной мелочевкой. Ведь первый шаг, он важный самый. Закончив с духами, я с интересом наблюдал за новым творением своим. Это был жуткий симбиоз голема и обычного дрона. Он вышел намного массивней, опасней и на порядок более хищным. Так что, мне в целом все даже понравилось. Симбиоза духов удалось добиться странным отделением экранной сеткой. Так что они, можно сказать, и не знали друг о друге. Но при этом прекрасно работали вместе. Тандем неизвестности, как я назвал это чудо. Так что духи согласились на стандартный тариф. И волки сыты, и овцы целы, и маг доволен, идеально. Запустив тестового дрона, я наблюдал за его полетом, и все было в штатном режиме, пока он не наткнулся на какого-то парня. Неизвестный кидался взрывающимися картами, но моему голему было все равно, это уже был прогресс, так что можно запускать конвейер. Призвав еще одного духа, но уже более опытного, я скинул все обязанности на него. Работая за процент с каждой сделки, он оказался очень сговорчивым. либо я слегка переплатил, но кому какое дело, раз все это работает. Ведь так, закончив с модернизацией големов, я вернулся к своим основным делам. Занимаюсь парочкой второстепенных проектов. Я заметил, что время уже подходило и нужно собираться. Быстро переодевшись в смокинг, купленный заранее, я поспешил на встречу ученых. Покинув свой подвальчик через один из черных ходов, я спокойно заказал такси. Вскоре показался и улыбчивый индус. Надпись с лицензией говорила о том, что парня зовут Гопиндер. Что-то знакомое тут же заворошилось в памяти. Ну, я не стал продолжать свои взыскания и просто кивнул парню, называя нужный адрес. Встреча была в уже знакомом мне баре на крыше одного небоскреба. Видимо, Осборн договорился с Тумсом для предоставления столь колоритного места для саммита. Но мне было плевать, так что я не оценил подобный жест. Последний раз нас и вовсе пытались там грабануть. Всех честных людей этого города вот так, прямо в наглую. Но гости тоже оказались непростые, так что воришки сами оказались ощипаны. Да, и я поучаствовал немного во всей этой идиотии. Давайте будем честно, если бы не эти воришки, то вечер был бы максимально скучным и серым, так что делать там особо нечего. С другой стороны, самолет там был любопытный, но не более, так что смотреть на него второй раз я не имею никакого желания. Но что поделать, саммит назначили именно там, хотя мне казалось, что там все-таки меньше места, чем нам требовалось. Индус-таксист задумчиво смотрел на меня через зеркало заднего вида, но я молчал и не хотел вступать в диалог, так что он все так же продолжал пялиться. Но спустя еще три поворота, терпение у него все-таки лопнуло. Гопиндер быстро затараторил с легким акцентом, так что в целом понять его было можно. Но вот, нужно ли, а я помню вас, вы первый на моей памяти американец, что совсем не постеснялся показать любовь своей девушке прямо в такси, и это было феерично. Слегка воодушевился Гопиндер, и ваш пример послужил для меня спусковым крючком к действию. Таксист все не умолкал, так что я сделал предложение любви всей моей жизни, прямо в этом такси, и она согласилась. Индус медленно утер скупую слезу свободной рукой. Спасибо вам, молодой человек, так что я приглашаю вас на нашу свадьбу. Будьте моим шафером. Взмолился он просяще, зыркая в зеркало заднего вида. Я подумаю, отвечаю максимально нейтрально. Если будет свободное время, то почему нет? Тактично улыбаюсь в ответ, мысленно думая, что ну его нахрен. Но ничего обещать все-таки не буду, сам знаешь, что в жизни всякое бывает. Это да, улыбнулся таксист. Как говорил мистер Пул, жизнь это та еще печенька Рио, посередине которой бывает дерьмо. Но я так и не понял, к чему это он. Двойственности нашей жизни, тому, что дерьмо встречается, или там был какой-то иной таинственный смысл. Гопиндер тут же задумался. Думаю, вас стоит познакомить. Я лишь рефлекторно кивнул, особо не слушая парня. Он, кстати, тоже собирался в эту башню. Может, и пересечетесь. Вскоре показалась и величественно возвышенная башня, что считалось одной из самых высоких в нашем городе. Только вот толку от этого было мало. Не самая высокая в мире, не самая широкая в городе. Так что там только остается, что сделать бар и бухать с видом на город. Чем не бизнес-план, но вид там и правда чертовски завораживающий. Тут спорить не буду, да и не стоит оно того. Если реально красиво, то и нет никаких лишних слов. Только одно наслаждение напитками и созерцание прекрасного с высоты птичьего полета. Думая о высоком, находясь на высоте, о чем еще стоит мечтать? С другой стороны, заняться там чем-то еще, сильно-то и нечем. Вот и остается, что только бухать, наслаждаться видами и философствовать в компании таких же дятлов и птиц, как и ты сам. Но это имеет высшее очарование и свой шарм, так что потратить вечерок-другой вполне себе можно. А ведь есть еще ночь, звезды и прекрасные виды на крыше. Ну, в этом ключе я еще не рассматривал бар. Романтичное место в баре, серьезно? Впрочем, кого-нибудь склеить здесь вполне себе можно или даже нужно. Но стоит ли? Опять одни вопросы. Опять одни вопросы. С другой стороны, возможно, будет не так уж скучно. Но это еще лишь предстоит узнать. Подтвердив свою личность у стойки администратора, я все так же быстро поднялся на лифте до нужного этажа. Компанию мне составила очаровательная брюнетка в белом халатике. На бейджике было написано «Сидни Мун». Обворожительно мне улыбнувшись и подмигнув, она тут же поспешила сойти на том же этаже, что и я. Аппетитно виляя попкой, она словно какая-то модель спокойно продефилировала в центр зала, а затем я потерял ее из виду. Зато заметил и многих других видных ученых. Кого-то я уже лично знал, с кем ты был знаком шапочно. Ну а статьи других уже читал в журналах и сети, так что легкое представление о местной публике у меня уже было. Но не хватало главных звезд этого вечера, так что я никуда не спешил и не лез знакомиться или общаться. Да и зачем, если их разработки мне были не слишком, то и интересны. Вскоре заметила и своего профессора, что с армейской выправкой шагал мне прямо навстречу. Доктор был все так же худ, и поджар, и слегка мускулист. В глазах горел огонь, а в каждом шаге чувствовалась уверенность. Так, чтобы по нему было сразу видно, что он знает, чего хочет и идет к своей цели. И это вдохновляло. Молча кивнув, он продолжил свой шаг, двигаясь дальше. Вскоре заметил и новых гостей, к которым столь уверенно двигался доктор. Холодный взгляд и аристократичная стать все так же выделяли в еще не старом человеке нашего промышленника и магната. Или же говоря проще, Нормани Осборна, что приветливо махнул мне рукой. Быстро потеряв ко мне интерес, он тут же вернулся к профессору, с которым у них завязался весьма интересный диалог, если судить по их мимике. Где-то еще через 5 минут появился и Виктор фон Дум собственной персоной. Одежда у него была весьма простая, но со вкусом, да и материалы были явно дорогие, так что было видно, что все пошито на заказ и сделано с душой. Но почему-то многие властимущие люди и просто горожане не скрывали презрения к Виктору. Да среди саммита ученых их было немного, но и тех, что были, хватало с лихвой. Видимо, они пришли посмотреть на звезды, насладиться видом и прибухнуть, а тут какой-то ученый, непорядок. Вот и выказывают недовольство, раздражение, с кем не бывает. Не правда ли? Но в их глазах прямо горела ненависть, так что я не на шутку заинтересовался. Но сам виновник торжества просто прошел мимо них, даже не удостоив их и толики своего внимания. И такой подход мне крайне импонировал. Вскоре он дошел до Осборна и, спокойно с ним поздоровавшись, переключил свое внимание на профессора Коннорса. Мой же взгляд зацепился за всю ту же брюнетку, что ходила тут и там, так и привлекая мое внимание. В тот миг она была похожа на милого котенка, что потерялся, так что так и хотелось подойти и погладить, но я сдержал свой порыв умиления, да и не время и не место сейчас для этого. Но вот намерочек, пожалуй, все-таки стоит взять. Размышляя о подобных нюансах, я не заметил, как появился и новый участник столь легендарного собрания, доктор Отто Октавиус собственной персоной. Дорогой костюм прямо неплохо смотрелся на Отто, так что он заслуженно привлекал внимание женского пола. Но на их несчастье компанию доку составляла не менее очаровательная спутница в вечернем платье бирюзового цвета. Вместе они составляли идеальную пару и буквально радовали глаз. Но спустя пару секунд я узнал в ней очередного ученого, хотя столь фривольное платье довольно быстро выбило мне мысли о науке. Я припомнил, что данная особа работала вместе с Октавиусом над множеством проектов, так что не знать ее было нельзя. Но главное, что она все же была его возлюбленной, если верить все тем же СМИ. С другой стороны, я могу спросить у Отто уже напрямую.